Радыотэатр. Лепшае. Шчырае прывітанне ўсім, хто слухае зараз канал «Культура», дасылаюць гукарэжысёр Дар'я Сідарэнка і вядучы Владзімір Трапянук. Дарагія сябры, мы працягваем радыёсустрэчу пад знакам стагоддзя Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы, 95-годдзя беларускага радыё і далей складаем анталогію сумесных запісаў. Сёння, а таксама ў наступную сустрэчу, спыняем увагу на 1984 годзе, калі створана радыёверсія спектакля «Вечар» пад наменнай п'есе Алексея Дударава. Гэта пастаноўка Валеры Раеўскага і сёння ўпрыгожвае афішу Купалаўскага тэатра. Прымушае задумацца пра адказнасць перад роднымі, пра жыццё, адзіноту і надзею. Ну а мы пачуем першую частку спектакля рэжысёра Барыса Эрына. Запіс, які зафіксаваў галасы сапраўдных карыфеяў Нацыянальнага тэатра, прасякнуты шчырасцю, глыбінёй, праўдзівасцю, роздумамі, як важна заставацца чалавекам. Ролі выконвалі Ганна, народная артыстка СССР Галіна Макарова, Васіль, вясковая мянушка мультик, народны артыст СССР Віктор Тарасаў, Мікіта, вясковая мянушка гастрыт, народны артыст Беларусі Павел Дубашынскі. Слухаем першую частку радыёверсіі спектакля «Вечар». Сонейко! Сонейко! Уставай! Уставай! І сёння трэба жыць! З табой, з зямлёй, з людзьмі! Людзі добрыя ўсе, можа, толькі забыліся пра тое. Некуды бягуць, едуць, ляцяць. Ці то ад каго ўцякаем, ці то каго даганяем. Ліха нас разбірае, якая нам галавешка трапіла ў штаны. Як у чыгунку жавем. Як быццам нас на агонь паставілі, аж бурбалкі, аж пара прэ. Невядома толькі, хто гэтую поліўку сёрбаць будзе, калі яна ўрэшце зварыцца. Ну, давай, у калодзеж вадзіцы, вядзерца першае, вот так, а? Ідзі вот так, ага. Ну, давай наверх, давай, ідзі сюды, вот так, не пляска, вот тут. Ну, дай, сённяшній паспрабую. Вот так вот. Это на твою хату, Сёмка. Як паспакайнець? Няма спакою і дабрыні не знойдзеш. Дабрыня яна тихая. Ну яшчэ паведзерца, вот так. Гэта на твою хату Петрок. Вот так. Думаешь, во Содійка, не глядите ж. Думаешь, во глупством займаюся. Няма кому воду с колодежа черпать. А колодеж чистым повинен быть. Его черпать треба, каб вода у землю не пошла, каб не застоялась, каб чистая была. Ну, о, я и беру его, что дня. За былых соседей своих, за детей их, ну и за своего сына. А когда поведется на твою хату Иван. Вот дети наши, во, грамотеи стали, во, грамотеи. И они тебе и про космос отбарабанят, и Бога на лопатки покладут. И коли захочут, так докажут, что и Иуда неколи добрую справу зробил. А вы столько детей своих на свет пущать не хочут. Ти то боятся, ти то соромеются, ти то хочут, как им жить не заминали. Так ты ж сам живешь и другим дай. Ненароджённые дети, як быцем помершие. А, слухаешь, Сонька? О, слухай, слухай. Что, напевно, темно там, холодно? Ну, дядя, у космосе, конечно, у космосе. А я вот думаю, думаю, а чтоб коли моя батька, мать узяли, да не народили меня. Так я б, напевно, николи им этого не даровал бы. Угу, солодкого, правда, солодка мало съел. Три войны отпляскал. Махнулся шашками щекли. У 32-м кулаки на кладище до крыжа цвиками примолотили. У фінскую ногу адмарозіў. Потом у партызанах дык немцы расстрэльвалі, а потом ваяваў дык 2 разы кантузіла, 3 разы параніла. І гэта яшчэ не ўсё. 3 дзяцей на вайне пахаваў. И пошля я военная нещимница была, и перун хату палил, и корова вздыхала, и жонка померла. Апошний сын 5 годов не пиша. Только повспоминать, так язык заболеть и рассказывать. О! Ага. О, встаешь. Ага. Ну, ходи сюда. Вот так вот. Ходи. О, а то уже певень у меня хрип. Тебя гукают. Ну, радую, что ты там скажешь. Давай. Доброй раницы, товарищи. Сегодня вторник, 31 липня. А я думал, что 32-го. О. Анна. Анна, идите. Вон она. Идите. Зараз запытая. Эй, чего ты там вообще сказала? Зараз. Что ты вообще? Чего это ты, Василий? Что, Анна? Что? Ну, ходи сюда и ближай. До лавки. Бубнишь нечто сам собой. Что бубнишь? Молился ты что? Молился. О, размовлял, он щенцем размовлял. Ошалел под старость. Чего? Ошалел. Ну, бля. С Богом треба размовлять, с Богом. А ты не маведома с кем. Он не маведома с кем, бля. Светить и грая. Все на земле от светла и тепла. И коли душа у человека светлая и теплая, значит, ковалочек сонника по земле ходит. Есть такие люди, есть одна. Ой, грех, грех. Что грех? Ну, с кем хочу, с ним и разбавляю. У нас свобода совести. Вот радую провели, я с ним разбавлял. Телевизор поставили, я с ним гомонил. Надокучило. Я им одно, а я на мне другое. У меня... Зараз с Соником разбавляю, вон светить и молчить. Слухай я. Долго ты проживешь, Василь, долго. Кинь ты 20-й год на пенсию, вон. Прикмета есть такая. Поговорить-то вещь с кем-нибудь хочется. Поговорить. А перед смертью человек затихая и молчить, як твое Сонико. Сколько это тебе? 80. А моей болей лечить надо кучило. Так ты что, старейший за меня? А ты думала, Оня? Тогда и мне треба посмолеть до твоих годов. Смоляй. Ага. На здоровечко смоляй. Сло. О, воды из колодежа возьму. Бери. Сонику. Да помогчи. Оня. Оня, гляди. Чаго это ты? Еде нехто у вёску. Где? Еде, ну, глянь, в небо. Вот. Ага, повернул. У займища, мабуть. Гришка твой не опиша. Зник после армии, як у болото провалился. Ай, зусім забывши, что у его батька есть. Жива б нас-то была, писал бы, приезжал бы. А твоя правда. Батьков дети худшей забывають. Худшей. Василек, сон бачила. Ну. Мора згадаєш? Цыганку знайшла. А ти ж Сонійку молишся. Сонійку, ну давай. Ну кажи, розгадаю. Іваньку бачила. Старейшого свого. Ну-ну. Быццам поле житневое ровненькое-ровненькое. А над ним небо чистенькое-чистенькое. Небо чистенькое было? Ага. И же в руки висять. Сдается, иди мой Ванька по этому полю. Раз-пораз с кишени жменю зерня достает. И вот такого. О, под ноги сыпля. Сыплю. Ага. А я вон там на узмешку стою и думаю, на во что он зерня кидает в землю? Жито ж уже зеленое, у колоси пошло, а он наново почал пересевать. Спытаться хотела, да голосу нема. И он и пошел, и не спыталась. Не спыталась. Ага. Ну, добрый сон. Ага, ну-ну. Так, небо чистое было? Чистенькое, чистенькое. Чистое небо к добру. Ага. Жито было? Ага, было. Было хлеб к добру так само. Ага. Жавруки у неба так само к радости. Ага. Добрый сон все. Василько, а Иванька ж небожчик, а люди как... Так я же ж без вести. Дурни заставай, без вести же. Ну, что ты, добрый сон, чакай его. Чего чакать? О, радости, добра некого. Все. Чакай. Ну, то дякую тебе. Ай. Дякую. Пойду козу поить. Василько, ну. У займище пойду. Иди. Мо принести чего тебе. Хлеба, хлеба принеси. Ага. Хлеба принеси. И пенсию еще не повинна. Пенсию дать. Ага. Вот давай. Добро. То дякую тебе, дякую. Зайшло слово за мою. сена. Василь! Я туда. Ау. Коли помирать думаешь? В сераду. Это ты что? Ну, у якую лиха его ведаю, только что у сераду як піддать. Помру, значит, зранку. Во, обмыють водой во з гэтага колодежа. Дык холодная ж. Это табе холодная, а мне аккурат. Весь четвер полежу у хаті. Потом у пятницу на кладіще, а там два выходных пітя гуляття. На гэта сотню другую пакіну. Брешеш, не веру. І ты боишься, боишься, повинен бояться. Что? Ну что ты в житті бачив, каб з легкою душою смерть приймать? А що треба приймати з легкою душою? От брешеш. А дай, дай не гавкай. Прийшов до старого чоловіка і про смерть бая. Знайшов про що? А я, може, на всю сотню замахнувся, може, як довгожитель гор. На що тобі стільки світ коптить? Або хочу, каб внуков дочекатися, каб довідатися, що моє насіння пустило корені на цій землі. Вони ж, може, вже є, а ти не ведаєш, онуки, корені. Пише кому-небудь твою гришка? Пише мені його. Брешеш. Пишу, брешеш. Моє не пишуть, і твой повинен не писати. А мені пише недавно. Брешеш. Пиш... Ти... Коли народился Микита? Ну, в осенью. О, правильно. Что, что правильно? Что... У коляды тебе матка с батькой робили у самую стюжу и на сугробе. Вот душа у тебя и трымалася. Холодная, как жаба. Ага, а тебе... А мне на печи, на горячих вуголях. И все, иди до дома, с тобой поговоришь, так потом... Всю ночь всякую поскудь снится. Не ладно, погляджу я тебе, таки ты будешь веселый, коли эта сука косая всерьез за тебе возьмется, я погляджу. Микита, а может мне доведется поглядеть? Ты же от своей злости копыты откинешь. Вон, твар, как желтый кукиш. На это не сподевайся. Сдурнев я тебе, что на чужую смерть сподеваться? Век не сподевался, не был. От сдохну, а тебе переживу. Ой, Микита. Покарало тебе, Микита, солнце за нечто. Все люди, весь свет, сам собеты не любые. Лежите у тебя нечто на души. На сберкнижце у меня лежит, а не на души. Почекай. А, почекай. Едет нехто. Ага. У вёску едем. Повернули. Повернули. Багарыбы прокатили. А ты уже взрадовался, не приедут. Дай бог мы с тобой, как крумкачи, эти шарапахи, ты годов 130 проживем, а они и на хаутуры не приедут. Соромно будет в труне лежать. Чё ты так вот про смерть любишь поговорить? Не равно лучше, как я про свой ревматизм. Так у меня ж хвороба. И она проклятые кости ломит. Хочешь, не хочешь, а будешь и памятать, и говорить. А про смерть что? Дай сказать. И на який дьявол языком ментить, проклинать, примерываться на ее. Не спужаешь и не утечешь. Да, дай сказать, я тебе кажу. Да и добрую расправу робить, что и не кажи. Коли ранее часу не з'являється и без страшных хвороб зводит человека до солнца. Молодым, здоровым место расчищает для нового посеву, нового христа. Да, спынись, ты поп проклятый, тяне. Говори, ну. Не разумею, як так можно? Все ему добро, все ему хорошо. Что за народ? Бьют их добро, а пошние отбирают, хай. Дети забылись, так и треба. А самому ж смерти в очи глядить, захоть любая чарку дам. Лопухи весь век перед усими, усими гнутся, скарают. Так перед житем же скараются, Микита. Ну, дурень ты затятый. Перед житем. Я ну же мать наша, и батька, и цар, и бог. Ну, от погляжу я идти. Их, не ходил бы ты до моего колодежа, а, Микита? Ходил и буду, и... не заборонишь. Ага, во. Заборонить не могу. Это колодеж, уся вёска, коли из его всю воду пила самая смачная, самая чистая во всем районе. Как самая смачная у тебя, ага. А самая чистая у тебя. Ага, ты, фу. Што ж ты робіш? У вырадах ты, Мікіта, на святы калодзеж пляваць. Гэта ж вада душу мягчэйшая робіць. І галаву яснейшая. Яму такі во доўгі век жыву, што з маленства яе п'ю. А ты што ж? Васіль, хадзі сюды, хадзі. Растлумач ты мне. От хоць забі, не разумею. Ты просто придурак. Ці толькі прыкідваешся? Сонцу, як людаед, моліцца. Вада, дык у яго не просто вода. Жывая, нябожчыку на пяткі капні, у скокі пойдзе. Здзяцініўся пад старасць. Не здарма цябе мульцікам клічыць. Іди ты, Мікіта, не пойду, вот. Не пойду. Іди, не трывож майго сэрца. Не пойду, вуліца не твоя. Вуліца не моя, тады злазь з лаўкі. Злазь з лаўкі, лаўка моя, сам рабіў. Гэтымі рукамі. Падавіся ты сваёй лаўкай. Моя. І ўсё. Куркуль. Міраед. Перажытак кулацкі. Он, сталоўка ўжо. Адчынілася, Мікіта. Іди у замішча, вон гуляш калгасны есть. І пайду. Водіцы з майго калодзежа папі, іди. І пайду, а ты бульбы ні з чым не давіся. Я ешь не буду, з салам сьогодні буду есть. Ага. Куркуль. Яйкі свае і сала сваё. Міраед. Сам себе ўсё жыццё карміў, кармлю і... Кармить буду до смерти. Брешеш, грошей шкода. На что я на тебе, что ты Богу взятку давать уздуму? Взятку, грошей не шкода. Не хочу навод под старость, як той клоп жить. Ходить по земли и у столовцы щорбать обед. Это сором. Это не сором, это общественное питание. И потом я заслужил, у меня пенсия. Пенсия хутка во всех будет. Кто только нас гуляшами будет кормить. Во. Ведаешь... Хто ты? Ведаю. Элементы. І не наш. О, ты ж кода наш. Бяда народная. Я калі-небудзь на цябе ананімку напішу. Вось пабачыш. Вось пабачыш. Прыйдзеш да чалавека, панімаеш, за вадой, а ён табе насічны кур-кур мераед. Сонейка. Сонейка. Ты не крыўдуй на яго. Душа. У чалавека баліць. На зямлі нарадзіўся, вырас. А рук да гэтай зямелькі ніводнага разу не прыклаў. А зямлі ласку любова сваю аддаць трэба. Вось тады яна і накорміць, і сагрэе, і суцешыць, і сілы дасць пад старасць. Яна жывая. Дачка твая, наша маці, слухаеш? Ага. Ну, пайду свінату сваю карміць. Чуеш вішчыць? Ручухны мае, ручухны. Што гэта вы так расхадзіліся? Ці не на дождж збіраецца? Непадобна. Як быцца? Ага. Ну, га, ну, тупай. Кончай молиться. Ой, будем веселиться. Хлеба купила? Ага. Пенсию я одного принесла? Пенсии не дали, нет. Кажет, что ты с завитушками расписываешься. Какими завитушками? А я без завитушек. Давай, Василь, давай. Ну, что тебе дать? Страсяни костями. Ой. Покажи самодеянность. Так ты ж, бабуть, пиво у столовца выпила. Василек, Василек, письмо тебе принесла. Письмо. От кого? Ну, от кого ты думаешь? А ну давай. Не-не, тебе радость. Так ты уже меня порадуй. С гоцей Левоніху с припевками, як до войны на майолцы. Ну, не... Не дури головы, откуль письмо, скажи. Ой, язык заплетается, вот, дзер. Касказган! Во-во-во-во-во-во-во! От Гришки! Левоніху, Василёк, Левоніха! Ну что Левоніха. Ты, як маленькая, честное слово. А так забей, не отдам, не отдам. Ёлки-баталки. А давай тебе кажуть, а то зараз самую щупать почну, вот там. Спужал, меня уже можно щупать. Вот ты. Левоніху, Василь, а то зараз пойду. Я же раз простуся, Ганна, я же раз растрасу. Пойду я там только под вечер. Дай бог. Ай, как ты загорела. Ну, на. Не. Не, под музыку, вот под музыку. Вот баба. Я попрошу. Да, Левоника, не жонка была. Не мытую мне кошулю дала. Ну, чего ты стоять? Стоишь, як кол. Ну, танцуй, танцуй. Я скажу, растрасу. Тури. Ну, шачки, ты поднимай. Ну. А теперь у присядку. У присядку. Оп! Присядки! Оп! Ой! Ой! Чего это ты, а? Порхавка старая! Присядки ей треба! С моим здоровьем Леоніху! Ходи, разгинай меня! Каб там я не ведаю, что? У меня ж середина! Господи! Что ж робиться? О, присядь! Долоня у середину! Да я кулаком! Куди? А долоня! Так вот! Вот так вот. Девушка и трошки. Вот чокнут. Ти ж можно так с человека сдековаться? Ну ладно тебе. Дай только разогнуться, ты у меня балетом заскачешь. Вот так тримай. Теперь бери за голову. Где? Так. Ну вот, да другой рукой бери за голову. Ну. Разгинай. Ой. Ну чого не вийде, все. Тягни на лавку, поклади як-небудь. Сам буду разгинаться. Ай, оечки, как же я ведала. Головой же аж думать треба. Самодеянностью я захотелось. Давай письмо. На. У тебя окуляры... С собой? С собою. На. Ты у них бачишь что-нибудь? Все чистенько. Только туман некий еще. Вот другой стороной другое дело. Ты же их не тим боком носишь. Ой, ну что? Что там у его? Ну, да помажи трошку. Вот. Вот так вот. Чего это ты? Мое это письмо. Як? Анна, помолчи моего. Посыла уж месяц тому. Он вернулся знов. Гришка выбыл некуда. Вот обе, Леоніх, не жонка была. Не сердуй, Василь. А кинь ты. Тобі хоть есть от кого чекать. А чекай еще. А я б, здається, з раніцы до ночи скакала б. Каб только ведать, что мой Витёк неудачник коли-небудь исполнит про меня. Хай уже письма не пишет. А бы только вспомнил. Не сердуй. Да, ну, кинь, я ж сказал. Булки тебе хопить. Хопить, той булки. А то тебе могу покинуть. Хопить одно. Даруй, Василь. Ну, пойду. Иди. Живешь? Живу у меня. А чего рогочешь? А бы хочу и рогочу. Отримал, бачу. Тримал, ну и тебе что? Дай почитай. Иди. Ну дай почитай. Ну. Грошей, конечно, просит. Пропился до нитки. О, и батьку вспомнил. Как ты сдох. Ну что ты за человек? Гастрит одно слово. Гастрит. Ты на весь свет злуеш. Детей разогнал, и они до тебя не ногой, вот злуеш. Я дрянный, я разогнал, а ты ж добрый. И до тебя не едут. Не едут. Даже почитай. Вот дай. Мае, між іншым, усе ў людзі выйшлі. Люська, сакратар у дырэктара, па вечарах з парашутам прыгае. Старэйшы Пятро ваенны цябе дур не абараняе. Кожны месяц мне грошы шлюць, а табе вот Грышка твой прыслаў хоць руб. Вот, дай пачытаць, прыслаў хоць руб. Ну да. Гваздану я цябе, як я пачуваю. У суд падам пасадзяць. Ага, пасадзяць. Прэмію дадуць. А тебе ж ва ўсім свеце холадна, воня. Ну, да. Иди, иди, я тебе скажу. Ладно, я по свой чайник пришел, забылся тут. Куда подел? А вон там стоит, воня. Колокола удиша. Иди. Ну, воды свежей можно взять. Марта, мол, бери, иди. Что это в свете робится, Василь? Лето кончается, что? Да не, куды идем? Не ведаю. Чем далей, тем люди поганей робятся. О, сёння каля столовки боя, буга я гэтага Миколу Селевца сустрел, висить п'яны на плоте носом своим червоным шморгая. Дед каже, як убачу тебе кулаки свербять, так хочется тебе по вуху дать. На, каже, 10 рублёв подстав вуха, я примачу один разок. А, алкаш несчастный. І чого яны такія? Толькі пра тое і думаюць, каб кожны дзень гарэлкі нажэрціся, да і ка. А што ім яшчэ рабіць? Ну скажы. Не рукі, не душы не занятыя. Адзіны свае адпрацуе ў сталоўцы пад'есць, прыйдзе ў сваю загляную хату, у блакітны ящык паглядзіць, а далей што? Дзень доўгі. А каля дома ні гарода, ні хлява, ні курыцы, пуста. Што яму рабіць? Чым заняться? Ну, хай над собой працую, повышает уровень, понимаешь? Ну, троячку в кишеню, чернилу в магазине возьми и повышая. Мы ж им счастье полвека завоевывали, завоевали. Сытые все обутые, одеты и недовольные. Какой им еще раз цитрем? Счастье. Счастье с чужих рук заусёды кислое. Счастье самому себе робить треба. Обутые, одеты. И у проголодь живучи радостные песни спевать можно. Голодных у нас давно нема. Я в сытости счастлив. А у чим? Вот растлумач ты мне темному святый человек. А у працы, у працы, у радостной працы. А вы вот отбили охоту у людей радостно працевать на земле. Кто это мы? Ну ты. И такие же столопы, как ты. Что ты мелешь? Да я ж с самого початку, с молодостью, все свое здоровье, все свое житье для власти, для коммунизма. Коммунизм с початку треба побудовать в своей души самому, а потом уже нечто робить для власти. Якая тебе власть? Загадывал доводить вязковых людей до того, что они почали соромиться, что живут и працуют на земле. Самого святого соромиться. Что ты мне вешаешь? Что ты вешаешь? Я доводил. Ну, ты ж неколи у всех добрых господаров из вёски прогнал тех, кто любил землю, любил и слухал. Стоп, я супрать кулаков. Сколько их было там кулаков? Два. Брешешь два. Болей. Два, зяпа и Мишук Черковский. А вам не Василь Барабуль? А Василь, вы что, Василь? От их вот, от Зяпы и Мишука Черковского. Все вешки плакали, а Василь Барабулин, кого эксплуатировал? У него ж парабков не было, и он же со своего мозоля працевал. Ну, и он народную землю эксплуатировал, вот так. Микита. Ну, земля ж с радостью отдаёт все тому, кто до ее руки приклал. Ты ж просто не хотел працевать, як усе. А хотел наглядчиком над людьми быть. Легко, непыльно и у почете. Вось и мутил воду, пускал всем пыл у очи. Сознательным прикидывал. Я линию проводил. Только кривую и свою. В вешках ты молодь от земли отбил. Ты... Кольки годов сочил за тым, каб, значит, никто лишней бульбину, ти мех зерня земли не взял. Чуть и не брать, коли она дае. бегаў па гародах, каб ніхто лішнюю баразну не прагнаў. Хай пустуе, хай бур'яном парасце, не маю. З усіх сіл адбіваў ахвоту ў людзей працаваць. Крычаў аж ды хрыпаты. Пазор печ, скаціну ў хляве. Хлеба, бульбы шмат збіраць за гарода. Вось калі гол, як сакол, значыць, сазнательны, калі ў хляве пуста, маладзец, а калі у цябе каля хаты замест крапівы жыты калосіцца. Буржуй, міралет, кула. Пуста ў хлеве, пуста і ў душы будзе. І хто ты такі быў, не начальнік, не падначальнік, а так, прышчык сазнательны. Што? Мы б з голаду ўсёй краінай здохалі, калі б, не дай Бог, сталі ўсе такія сазнательныя, як ты. І тое, што мой Грышка, Оньганін Вітёк і твае дзеці па свеце бадзяюцца. Люська Уня па начах з парашутам прыгае. Ты вінаваты. Яны ж на зямлі выраслі. Яна ж іх маці. Яны ж павінны былі замест нас на яе прыйшлі, каб хлебам людзей карміць, не прыйшлі. Таму што ведалі, вось такія гастрыты, як ты, не дадуць ім ні волі, ні спакою. Такім, як ты, дай волю, даўно б савецкай уладзе жылы перагрызлі. А хто яе карміў, гэтую уладу, як не мы? Можа, ты, прышчык? Хто ў калгасе за голы трудадзень працаваў, налогі з кожнага дрэўца, з кожнай курыцы плаціў, калі ўсім цяжка было? Баяліся, таму і плацілі. Ага, абармоты, Мікіта. А калі немцы пад Масквой стаялі, карнікі хаты палілі, дзеці ж голаду пухлі. Хто партызанам вазіў сала, бульбу, як не мы? Баранілі святую зямлю святым хлебам ад нашэсця. Слухай, Васіль, я цябе па-суседску папярэджваю. Кінь ты гэтую філасофію, не смушчай людзей. Ты ведаеш, супраць чаго выступаеш? Ведаю, супраць дурноты. Васіль, я чэсны, я магу ананімку напісаць. Пішы. Я хоць выключуць, куды трэба, за такія закідоны. Што ты, не пужай. Это тебе трэба было выклікаць у свой час. Калі б не такія гастрыты, як ты, мы б даўным-даўно камунізм пабудавалі. Ён яшчэ пра камунізм. Ты часнік, ты няшчасны. Я не часнік, я ўчасник. Рукамі, зубамі трываецца за кавалак зямлі. Ён яшчэ пра камунізм. Я і пры камунізме за яго трымацца буду. Я хлебароб, Мікіта, вечны. Я хлеб раблю. А калі робіш хлеб, трэба самога сябе карміць. От чэснае слова напішу. Пішы. Мікітка, Васілёк. Чо? Ну, тут там быць. Тут скажы, што ты хочаш? Васілёк, радыо. Што радыо? Радыо уключі. Ну, зараз. Радыо. Дзе тут? Зараз. Я шаную яе материнскую любовь и пешчоту. Я памятаю яе ласкавыя руки, что пекли самый смачный хлеб и могли трымать зброю. У грозные дни войны у партизанским отраде яна обороняла родиму от фашистских захопников. Оля! Мамочка! Что то? Теперь я думал, что и снова война? Але вельми часто везется ночами наши вешки. Тихо! Хата концевая, три березки под окном и мама. Паважаная Ганна Восіповна, ад усяго сэрца мы жадаем вам моцнага здароўя і доўгіх гадоў жыцця. І па просьбе вашага сына Віктара перадаём для вас вашу любімую песню «Ой, ляцелі гусі з броду». Ляцелі гусі з броду. Сядай, сядай, сядай. Зараз. О! Цяпер памор гусь спакойна. А ты... Только Памру, памру. Міла ўсё. Ганна, няўдачлівая я яго нарадзіла. Во, во, я найдзіла. Іваньку вось не бачыла. А Віцёк аб'явіўся. Любіць, помніць. Ага. Помніць. А ты казала, што няўдачна ён атрымаўся, а ён у цябе на ўсю краіну. Ой, увесь народ цяпер ведае, што на зямлі жыве Ганна Звежак і што сын у яе ёсць. Хоць далёка, але ёсць. Ай-яй, зірніце на іх, загарэліся, засвяціліся, аж блішчаць. Нікіта, ты ідзі адсюль, я цябе прашу. Не пайду і нечага тут. Ганна, я цябе паважаю, але я чэсны, я справядлівы. Ты не крыўдуй. Не пра цябе гэта ўсё, не ён гэты. А табе вушы што пазакладала? Нікіта, пра нашы вешкі гаварылі. Другія вешкі, другая Ганна і другі Віцёк. Ён такое не мог напісаць, от не мог. Так што ж яна сама пра сябе ўзяла напісала? Не ведаю, дзе ён у яе, от дзе. Ну вы ж ведаеце. Сядзіць. Сядзіць і каторы раз. Толькі, Ганна, прашу, не крыўдую. У мяне ў самога дзеці няўдачныя. Карміў, расціў іх, дык быў харошы, а выраслі. Дрэнным стаў, грошы мне прасылаюць, рублямі адкупліваюцца. А от каб што-небудзь такое, от такое, от, і не ўспомніць, і не ўспомніць. А вось Віцёк узяў і праеў, спомніў. Ага. Узяў і напісаў. Сяжу на нарах, як кароль на імянінах. Перадайце для маёй маці, і ляцелі гусі з броду. Іди, бачулі, ты іди, ачулі. Не пайду, не пайду. Ганна, ты не слухай яго, ён кантужаны. Да не быў я кантужаны. Тебя кушарка кантузіла. Ганна, прозвіща твоё перадавалі, чи не? Прозвіща, кажу, прозвіща, ну, спомніў. Не ачула я пра вешкі толькі, што добра чалавеку, калі ў яго куточак на зямлі ёсць. Дзе некалі босым парасе бяў. Добра знацца, што цябе чакаюць і помняць заўжды. І яшчэ нешта. А прозвішча не пачула. Я не з самага пачатку слухаць стала. Ганна, слухай, перадавалі. Ага. Вот уважліва мяне паслухай. Канешне, і тры бярозкі пад акном у цябе. Стоп, стоп, калі ён з'ехаў, бярозка адна была, а гэтыя дзве без яго выраслі. Я памятаю. От скажыце, адкуль ён пра гэтыя бярозкі ведае? Ніводнага разу не прыязджаў, пісем не пісаў. Адкуль ведае? Прашу цябе, Мікіта, сыдзі з воч, не дай мне пад старасць у турму сесці. Пятае слово. Я ведаю, Ганна, што пра цябе перадавалі, пра цябе. І, слухай, Віцьком яго зовут? А як же, Віцьком? І ў партызанах жа ты була? А як же, і вешкі? Усю вайну там. І па бацьку ж цябе вось павла? Стоп, а вось і не, па бацьку яе Васільівна. Гэта Піліпа, майго Восіповічам звалі. Дык як же гэта я забыўся? А, не... Все ясно, я так и думал. Гэта ён написал, ён заявку зрабіў замест твоего Витька. Да не, Ганна, что ты? Что такое думал? Ну, я артист, ну и мультик. Да и за такие штучки ведаешь, что бывает. А при чем тут я? Ён, мабуть, написал и про Пилипа, а там пераблытали уже. Хопить лапшу на уши вешать. Там не блытают. Ганна, там не блытают. На што гэта ты, Васілёк? Не варта было. Не варта было. Нехай мне рукі адваліцца, калі гэта я напісаў. Чуеш? Да я і пісаць разумна не ўмею. Да я і не ведаю, куды нават. Ганна! Эх ты, расстроіў толькі бабу за глупства. Здымай штаны. Што? Здымай штаны, падла, я тебе вучыць буду. Ну. Ох ты, остолоп ты, остолоп пень ты, гастрыт, бульдозер проклят. Што ў тебе пад сарочкай? Рэбры ў мяне пад сарочкай, пуп. А сэрца? Дзе твоё сэрца? Радасць у чалавека была. Яна ж без яе ўсё жыццё сваё Трое деток у партизанов с голоду померли. Старейший сын без вести. Пилип вернулся кулями да осколками начинены 2 месяца пожил. Витька один застался. Так у его житё наперекосяк пошло. Одна всё житё. Городница, хоть ты у церкви вешай, як покутницу святую. А да, я не дозволю. Не дозволю всему народу, всему государству голову дурить. Миллионы людей подманывать. У меня так само дети. А лишь я не хочу, как мне по радио про гусей спевали. По нашему радио только правду передают. И нечего тут. Нечего. А что с тобой говорить? Тепла у тебя, человечка, нема. Хоть 100 годов еще проживи, не доведаешься про самое главное. А то про что же? А про что? Того, что мы, во, люди, с того свету на эту землю приходим. На во что живем? Я уже ведаешь? Ведаю. Земля холодная. И небо холодное. Космос еще холоднейший. Да к нам дал Бог житё, как мы все это... Согрели душами своими, согрели и землю, и небо, и один одного. Так грей же, грей. Хотя чем тебе греть, холодный ты. Вот у меня 36,6, как во всех. Не светит на тебе солнце. Сам ты... Приволокся. Никита, я свариться больше не буду. У меня на тебе нервов не хапай. Сяди и молчи, дай бульбу почистить. Молчу, а ты расскажи. Что? Як учора коня просив у старшині. Ты кавалерист, барон циганский. Коня ему треба, что взятку нам давав. Я купить хотел. На что я? Отчепись. Скажи, на что отчеплюсь? Молоко людям треба. Ты что, доить ее собираешься? Смогу я корову один тримать. Назапасить на зиму сена силы не машечка, да и косить нема где. А будет у меня конь, да я на им полсвета за лето объездим, там косановы, там косановы. По охапце сена назапасил бы и корове, и ему, ну. И... То ну и сотки свои легче зарабить будет. И дров привезти. Жить мне будет зим легче. Сам кормить буду себе и застанется еще. А так год-два и державе на шею сяду, как и ты. А я не на шею, я на пенсии. Во-во-во, я с конем я сам прокормлюсь. Ты гэтыя свае кулацкія замашкі кінь. А я? А тэмны век канчаецца, а яны ўсё кулакоў баяцца. Конь гэта средства производства. Дык што? А калі табе даць средства ў рукі, ого-го, ты такую багатую гаспадарку на сваіх сотках закруціш, чарцям моташ настане. І добра. І скочішся. Куды? Да мелкабуржуазнай ідэалогіі. Якая ідэалогія? Мне 80 гадоў. Лягчэй мне будзе жыць з канём. Больш будзе. Бульбы вырашчу. Малако будзе. Замест аднаго парсючка трох трываць буду. О-о-о. Так я ж іх сам не з'ем, я вунь адной бульбай і шкваркай цэлы дзень жаву. Ага, ну. О, прадам калгасу. Правильно. І грошыкі, канешне, ў кішэнь. Багацець стане. Багацець. Куды ж я падзенуся з гэтымі грашыма? Яны ж на кніжцы лежаць будуць. Надёжна, выгадна, удобна. Я ж на гэтай грошы гвардыю ўзброіць не буду, каб супраць власці ісці. Я ж не Дзенікін, я мультик. Дай табе коня, Дзенікін ім станеш. Фу ты! Ну гэта ж трэба такім ідэйным прыдуркам урадзіцца. І што чалавеку яшчэ трэба? Всё ёсць. Государство пра яго клапоціцца, пенсію плаціць, а ён... Пенсію гэтымі грашыма сына ад мяне адбілі ўня. Што ты... Пятый год невядома дзе бадзяецца, бацьку роднага забыў. І што... Што верзеш, пры чым тут пенсія? А пры тым. Ведаю, што мне яе даюць. А раз даюць, значыцца, з голаду не здохну. А не здохну з голаду, навошта ж пра мяне клапаціцца, там пісьмы пісаць, як ты, бацька, жывеш у нашых неперспектыўных вешках. Ведае, руб ёсць, сталоўка ёсць, накорміць якім-небудзь гуляшом. А я б, здаецца, крапіву узлі бядой еў, каб толькі ўнука ці ўнучку за руку павадзіць. Распусціўся ты, Васілю, распусціўся. Нічога не баішся, дэмагогіяй, понімаю, займаешся. Всім незадаволены. І гэта табе не тое, і тое табе не гэта. Ой, няма на вас пастуха. О, а на тебе? А я сознательный. Ну, конечно. Иди гуляш у столовку есть. И что ты до этого гуляша прычапился? Сегодня шницель давали. Ну, шницель. Ой, няма. Подумай, гуляш, подумай. Сонійка, Сонійка, стамілася бедолага. Я думаю, цалюткий день на небе. І добрых людей грэеш, і дрэнных, і ніякіх. Дякуй табе. Адпачывай ужо. Хаця дзе там зямля ж круглая. Амерыканцаў, значыцца, грэць пойдзеш. Ну, давай. Давай. І ім трэба. І там, мусіць, ёсць людзі, што чакаюць цябе і любяць. І такія его неперспектыўныя шкілеты, як я, і дзеткі маленькія, дай ты ім здароўя, радасці. Спалі ўсё благое сваім цяплом. Толькі там не затрымлівайся ўжо. Як мне здаецца, дык ты ўсё-ткі нашага роду племені. Мабыць, на нашу зямлю трошкі раней зірнула. І блін наш на цябе падобны. І бохан хлеба. Ты наша. Ну, Щасливой тебе дороги. Чого макречу розвела? Силов нема, Шика Микіта. Повне ведро вже занести не могу. А на що тобі повне? Привикла. Ну-ка, двикай. Казу ж напоїть треба. Собі бульбину яку зварить. І каб каля порога повне ведро води стояла. Поговорить треба. Говори. Піночета не бачила? Кого? Піночета, кота моєго рижого. Ні. Збіг нікуди вовче м'ясо. А я проз його цілу ніч не спав. Проз кота? Проз його старую падлу. Може, помирать куди побіг? Коти ж, кажуть, на очах бояться помирать. Не бачила я твого піночета. Лег з вечора вчора, тільки в очі закрив, тільки драмать почав. Чую, нехто глядить на мене. Отак близько-близько нахилився і глядить. Аж страх за серце взяв. В очі розплющив. Нікого. Тільки знов драмать. Глядіть під любого. Ти хто ж гэта? А, каб же я ведав. Насланнённе якое, позірк дурны. Здаецца, так пранізвае ўсю галаву наскрозь, я і пад падушку зазірае. Адзінота гэта, Мікіта. Адзінота. Мне калі о, Піліп памёр, гэткае ж во, мройлася. А мо смерць ўжо прыглядаецца, з якога боку гэта за мене вчапіцца. Моя накосая. А де не, рановато яще. Так яно, заўсёды рановато. І про скота гэта ўсё, я ведаю, збрадлівы зараза быў. Ганяў я яго біў, а ён, аказваецца, спакой мой стерог па начах. Чым жа гэта? Дыхаў. Падапнецца мне пад бок, клубочкам скруціцца, вурчыць і дыхає. І куди збіг? Ой. А може, прийде ще твій кот? Ну, пайду я. Сядь. У мене ж коза. Да там не здохне твоя коза. Сядь. Говорити буду. Чого ти милишся, як дівка перед сватами? Говори. Ганна, давай я на тебе як-небудь оженюся. Что-что? Ну, что? Чего ты штокаешь? Ты ж одна, я один. Разом як-небудь уже на этом свете. Во, спасибочки. Во, уважил. Это ты меня за место кота своего рыжего до себе зовешь, каб дыхала. Так и я ж на тебе дыхать буду. А мышей мне ловить у твоей хати не треба будет. Ну, ладно тебе, ладно. Не хочешь до меня, я до тебе перейти могу. Так шкода ж глядеть на тебе. Плеть ноги волочишь, а все коза, город, сотки. Да неужели ты за свой век не норовилась? Отпочни. У мяне грошы на кніжцы ёсць, хату па баку прададзім. Хоць пад старасць пажыві па-людску. Смяяцца ж будуць, Мікіта. Каму смяяцца? Вёска ж пустая зусім, неперспектыўная. О! Не смяяцца, не плакаць, няма каму. О, давай перабярэмся ў займішча. А што там, асфальт, магазін, сталоўка, людзі? Ты ўсё свету бачыш? Пуцёўку мы якую возьмем на курорт. А што? А што мы ж з табой за свой век напрацаваліся, хопіць ужо. Дай ты спакой рукам сваім. Ну, на што табе каза, агарод? Ад вядра вады вунь падняць не пад сілу. Мульцік, хто з труны ўстане, каб бульбу выкапаць. Таму што сквапны, ўсё здаецца за гробы пад сябе, жылка кулацкая ў чалавеку сядзіць. А мне нічога не трэба. Дай табе. А я... Адпачні ты, Ганна. О, ты ж за ўсё сваё жыццё салодкай крошкі не з'ела. У цябе ж радасці хвіліны не было. Хоць цяпер парадуйся жыццю, уздыхні на поўныя грудзі. Ты ж зарабіла сабе гэта, ці праўда? Яно то так, што і казаць. Праўда, о, праўда. Да грошаў нам з табой хопіць, за гэта не бойся, пражывём. Ды нам шмат і не трэба. Канешне. О. Ашалела, баба! Не лезь, я сватаюся. Кого ты слухаеш? Бахіла старая, курортніца ядрыць твою на восьм. Не лезь, не. Тихо. Адпачыць захацела. Вунь наш курорт за вёскай под бярозкамі. Ты што? Не прыйдзі час, адпачнем, належымся, наспімся, наадпачуваемся. А пакуль сілы ёсць, хоць каліўца, рабіць трэба, рабіць. Для каго я рабіць? Не на ўсё сваё жыццё, як праклятая якая. А ты не зразумеяш. Чакіцеся, чаго? Варта толькі махнуць рукой на ўсё, пачаць прокурор ты думаць, да смерць усімі кіпцюрамі чапіца. Да ты не... Ганна, думай, що? Жыць ты надакучыла? Ой, не надакучыла, стамілася ты. А я? Правильно, стамілася. Тихо. Я стамілася. Але ж мы з табой яшчэ толькі таму і жывем, што кожную раніцу ў паваду ў гэтай калоніі ж ходзім. Ганна, не слухай. На сотках сваіх калупаемся. Тихо. Ты і зямлёй за доўгі век зрасліся, душой, сэрцам увайшлі ў яе. А цяпер па курортах. Ганна, паспрабуй толькі хоць адзін дзень, паспрабуй паляжаць паленам. У займішча. Все хваробы, як саранча, налетяць. Дык важна, Мікіту нічога не налятае. А ён іначе і не жыў. Всё жыццё з чайнікам па ваду хадзіў. Я адказным і сазначальным быў. У нас адзін адказ перад зябелькай, на якой стаім, перад ёй мы адказныя. Кінь, Ганна, я табе кажу. Ты што гэта? Так сілоў няма, ветра вады падняць не магу. Бяры сваю казу за рогі. И переводил у мой хлеб. Нема силы, по половинце носить будем. Ты половинку, я половинку. Ой, тихо. Ну и гад же ты, Василь, ну и гад. Я со сватовой, он женится. Чего ж ты и ранее не просил? Соромимся, бабушка. Соромимся на восьмом десятку. Пошли, не слухай его, гада. Не слухай его, гада. Ром, это летя. Мужчины, тихо. Ой. Тихо, не сварыцеся. Не сварыцеся. А можа мы пад адным дахам у адной хаце ўсе разам сыдземся, ды будзем жыць. Я вам вялізну буду мыць, а вы, мужчынкі... Ой-ой-ой, руку і сэрца, і нам не абшажыце дом прыстарэлых. Тихо, тады пайду у свайго Піліпка спытаюся. Калі дазволіць, перайду. На кладзішчы будзеш? Я на што? Ой, з партрэта спытаюся. Што скажа, то і будзе. Іди. Што скажа? Іди, Ганна. Тихо, тихо. І цягніце за рукі. Руки. Ну, тихо. Пайду я хутенька. Давай. Спытаю у свайго Пілі. Як скажа, так і будзе. Ну, за што? За што ты, Васіль, так ненавідзіш? Пакінь ты. Мікіта, не ўмею я ненавідзіць. За 80 гадоў так і навучыўся. Добренькі ж занадта. Хіма можна ў гэтым свеце без ненавісці пражыць? Можна. Ты ж тры вайны прайшоў. Прайшоў. І немцаў біў у партызанах. Без ненавісці. Біў, плакаў. Зверамі людзі сталі, сабакамі шалёнымі. А сабак шалёных забіваць мусіш, каб людзей не пакусалі. Без жалю, але без нянавісці. Нянавісць, яна і святая ёсць. О, святая. Святое ў жыцці толькі святло, цяпло, любоў і зямля. Поп ты. Ага, мультики або. Поп ты. Мультики. Ідіть. Ходи, Микитка, дай поцелуй. Ходи, садись на лавку. Ходи ты, Василек. Садись на лавку. Садитесь. Вот так. Сел, сел. С тобой, Василек, жить буду. Горка! Горка! Горка! Горка! На канале «Культура» гучала першая частка радыёверсіі спектакля Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы «Вечар» па аднайменнай п'есе Алексея Дударава. Рэжысёр-пастаноўшчык, заслужны дзеяч мастацтва Украіны Барыс Эрн. Рэжысёр радыёверсіі, заслужны работнік культуры Рэспублікі Беларусь Соф'я Гурыч. Музыку да спектакля напісаў заслужны дзеяч мастацтва ў Рэспублікі Беларусь Сергей Картэс. Гукарэжысёр Віктар Лішчанок, рэдактар Уладзімір Мехаў. Ролі выконвалі народны артысты СССР Галіна Макарова і Віктар Тарасаў, народны артыст Беларусі Павел Дубашынскі. Год запісу 1984.